Глава 11. Пауль Гульди пробует себя в новых качествах и неожиданно возвращается в армию. В послеобеденную пору, когда солнце уже потихоньку начало склоняться к сизым лесам вдалеке на западной оконечности бескрайних лугов Альфхейма, аспирант Академии Анульд Фригвин внес в архаичную каминную залу замка герцога Ледана пухлую, обшитую зеленой саржей папку с кипой свежераспечатанных листов. Аспирант знал дорогу, как знал и ретроградские привычки своих руководителей, ненавидящих читать голограммы, и то, что содержимое папки надобно передать лично в руки герцогу Тиу Айшину или Хайльгмунду в день получения, будь то хоть выходной, хоть конец света. Особое распоряжение относительно именно этой папки предписывало в любой час дня или ночи уведомить начальство о получении новых материалов и доставить их немедля. Юноша нисколько не тяготился сей обязанностью, напротив, право посещения домов кураторов Академии повышало его внегласный статус, ставя на несколько ступенек выше остальных студентов и даже некоторых преподавателей. Вдобавок, герцог Ледана отличался вовсе не альвийским гостеприимством и любовью поболтать за кружкой чая, обсудить новости по горячим следам в неофициальной обстановке, а болтать с премудрыми кураторами для будущего ученого было крайне полезным во всех отношениях удовольствием. Ради такого можно пожертвовать выходными и добровольно. Все трое бессмертных действительно обнаружились в зале, но помимо них в глубоком кресле восседал импозантный красавец средних лет, Бреннар из Териадов, светлейший правитель всея Асгоры и окрестностей. В простой, почти что домашней одежде, без регалий и венцов, с растрепанными рыжевато-каштановыми волосами, Бреннар выглядел вовсе не небожителем, каким зачастую представлялся своим подданным, но мимолетный взгляд раскосых зеленых глаз, брошенный в сторону дверного проема, заставил подрастающего ученого склониться в значительно более низком поклоне, чем тот, что предназначался бы его наставником. Этиль опять разродился увлекательнейшим трудом. Вместо приветствия констатировал альвийский герцог. «Уже 39-м за последние 12 лет. Хорошо работает. Заходи, Анульд, заходи, не стесняйся, ты очень вовремя. Мы с Бр... и его величеством как раз дискутировали по кое-каким вопросам ксеноистории. Ледана, отставь церемонии, мы не во дворце. Я к вам не затем езжу, чтобы передо мной раскланивались». Поморщился правитель, попутно приглашающим жестом, недвусмысленно указывая Анульду на свободное место. «Что за Этиль?» «Алинар, самый лучший наблюдатель из всех, кого мы когда-либо готовили», — откликнулся Ти Уайшин. «Работает на земле вот уже 12 лет как. Присылает по нескольку раз в год толстенные отчеты. От других наблюдателей 10 страниц не дождешься, а этот кропает сотнями по всем правилам научной работы. По материалам его отчетов защищено 3 диссертации, с частичным заимствованием 8, если не ошибаюсь. Ценнейшие материалы по теории войны, оружию, религиоведению, искусствоведению, сравнительной лингвистике, этнологии, аналитической психологии... «Много ошибок своих предшественников исправил. Могу долго перечислять. Мы имеем как никогда полный материал по европейской зоне Земли со времен миссий». «Этиль подвязался наемником и много путешествовал», — подал голос Анульд. «Сегодня он выслал свои дневники». «И ты, конечно же, первым засунул в них нос», — с усмешкой дополнил Хайльгмунд и, видя смущение студента, развел руками, сим показывая, мол, «я же говорил». «Ладно, не красней». «Я бы на твоем месте сделал то же самое. Давай сюда папку, попозже ознакомимся. Ты никуда сегодня не спешишь?» «Нет». «Ха, куда он сегодня мог еще спешить?» «Тогда, с позволения его величества Арвиэла Бреннара, Хэг, я уже просил разок отставить экивоки. Теперь я на этом настаиваю». Арвиэл Бреннар состроил постную мину и потянулся за кувшином с вином. «Говорите, увлекательнейшее чтиво?» «На редкость», — изрек Ледана патетическим взмахом пустого бокала, подчеркивая свои слова. «Брин, я серьезно, у парня просто литературный дар. Это помимо его научных достижений. Некоторые его отчеты и выкладки серьезно заинтересовали военное ведомство, а в историческом плане им цены нет. Я думал рано или поздно рекомендовать его в качестве будущего ректора Академии. Хоган не вечен». «Тогда почему работы вашего уникума до сих пор не были представлены мне?» Правитель вопросительно изогнул бровь. Вопрос получился риторическим. Анульд заметил, как Тиуайшин и Ледана переглянулись. Потом Хайльгмунд раскрыл папку, прокашлялся и начал размеренным, хорошо поставленным голосом. 27 июля 1522 года. Я все же принял решение вести дневник. За стенами замка догорало позднее лето Альфхейма, одуряюще благоухая подсушенными солнцем травами. Блики заходящего солнца расцвечивали архаичные витражи, рассыпались по деревянному полу стаями разноцветных солнечных зайчиков. Когда зайчики сбежали на ночлег, вышколенная до полной невидимости прислуга растопила камин и сменила опустевшие кувшины на полные. Ближе к полуночи сменила еще раз. «И где же вы его достали такого?» — спросил владыка Асгора, когда Альв наконец закончил чтение на мажорной ноте бронзовой таблички. «А нигде», — ответил за всех Тиуайшин, потягиваясь. «Его старый Идунов хвост Хоган нам всучил. Этиль сподобился спереть его дочку». «Молодость, гормоны», — хмыкнул герцог Ледане в практически пустой бокал. «В результате мы получили ценный кадр». «Ничего в вас нет человеческого, изверги. Все бы вам человеческие жизни эффективностью процесса измерять. Как вернется, желаю с ним побеседовать». Его Величество тяжелым взглядом обвел бессмертную троицу. «Когда возвращаете, парни?» «Хороший вопрос». Тиу Айшен не сдержал смешка и выразительно глянул в сторону безразличного с виду Хайльгмунда. «За суматохой я как-то подзабыл, что у него максимально возможная командировка закончилась. Хэг, Этиле, кажись, 17 числа месяца Оусвейта отсылали. Завтра, точнее, сегодня 3-е. И почему я до сих пор никого не мучаю фехтованием и верховой ездой?» «Хэг, а Хэг!» — многозначительно протянул Бреннар. «Твоя альвийская светлость ничего мне сказать не желает?» Названный герцог и сейчас не изменил своему возвращенному за много лет профессиональному самообладанию. Анульт, однако, слишком хорошо знал своего куратора, чтобы не заметить крохотных мелочей, вроде того, как указательный палец Хайльгмунда вдруг начал легонько постукивать по ножке бокала, или как уголки тонких губ Альва едва заметно дрогнули. «Брин, Этиль слишком хорошо работает, чтобы менять его сейчас, когда у нас недостаток желающих. Он не присылал запросов на прекращение командировки. Я рассчитывал сверхурочно подержать его пару лет на утроенном окладе, пока мы не выработаем новый стандарт подготовки наблюдателей и ведения отчетности». Все это он произнес спокойно и как-то слишком убедительно. «Хоган парня не жалует. С годами только больше беситься стал, что вместо загубленной карьеры самолично протоптал Этилю дорожку к научной славе. А Хоган все же пока не последний человек». Арвиэл Бреннар не сказал ни слова, но на его тонком подвижном лице отразился такой неприкрытый мрачный сарказм, что Анульт едва не поежился. «И некого пока, Брин, банально некого!» Хальгмунд приобрел почти оскорбленный вид. «Не Тэша же посылать?» «Я б с удовольствием убрался отсюда на пару веков, но кто ж меня отпустит?» Не без язвительности хохотнул Тиу Айшин. «Так-таки некого? А Этиль в курсе твоей инициативы?» «Он его непременно собирался уведомить», — подлил яду Ледане. «Годика через 3, и нас всех заодно». Взгляд Хайльгмунда за неимением лучшей мишени обратился на аспиранта, ставшего невольным свидетелем не самой удобной ситуации. Выжидательный такой взгляд, нехороший. От таких взглядов следовало дематериализовываться в срочном порядке из помещения под любым предлогом или Бизонова. «Анульт, позаботься завтра распространить по Академии объявление об отборе наблюдателя на Землю», — сухо бросил он. «А я не подойду?» — неожиданно для себя самого брякнул юноша и едва не пожалел о сказанном. Лица всех сидящих разом обратились к нему. Но отступать уже было некуда, и Анульд заговорил быстро-быстро, стараясь не сбиваться под перекрестными взглядами 4 самых высокопоставленных особ всея Асгора. «Я отчеты Этиля наизусть почти выучил. Земля — моя прямая специализация. Я бы очень хотел. Вам может это показаться глупостью, но я пошел в историки после того, как прочел первый труд Этиля. Родители настаивали на армии, я выбрал науку». Что характерно, ответили все 4 сразу. «Не думаю». Хайльгмунд кислый с ноткой желчи. «Вполне. Ледане. Весело». «О как, тогда отлично!» Тиуайшин, спокойно, наверняка мысленно ставя галочку в поле минус еще одна проблема. «Парень, ты вроде крепкий. Фехтованием занимался?» «Это хорошо. Аспирантуру вполне можешь закончить параллельно с инструктажем. Я за». «А почему, собственно, нет?» «Сиятельный монарх, с интересом. Полагаю, вопрос решен». Вопрос был решен. «Кстати, меня интересует личность этого Райснера». Бреннар плеснул себе еще вина. «Анульд, когда поедешь работать, попытайся пробить его генеалогию. И личность заодно. Больно он непрост для своей эпохи, как расписывает его Аллинар. Ах, сам бы съездил». И как, скажите на милость, я умудрился столько написать. История ведь самая непритязательная, что привело двух благородных воинов, точнее, одного Дона и одного представителя имперской солдатни на полянку неподалеку от апельсиноносной Барселоны. И бумаги жалко, право слово, и чернил потраченных. Но будьте снисходительны к моему многословному неискусному перу, так вышло. Начал вспоминать друзей-приятелей, с которыми дюжину лет топтал зеленые луга и снежные перевалы, и сделался болтлив. Но все, что имеет начало, имеет закономерный конец, и конец моей истории уже всего за одной горой, ибо утренняя тень горы Монсеррат вот-вот накроет носки моих башмаков. А пока я приехал в Антверпен. Вроде похоже на Любек, а вроде все немного иначе. С одной стороны, и там торговля, и там порты. Один на речке Тарве, второй на Шельде. Но здесь город в самом расцвете. Сердце бьется ровно и мощно, это сразу ощущается. Любек при смерти. Антверпен в самом соку зрелых сил, хотя формально они почти ровесники. И люди здесь немного другие. Одежда чуть другая, слова странные. Выходишь на улицу и из любой точки видишь, как рассекает островерхое озеро крыш могучий корабль кафедрального собора, что вознес мачту своей башни на 400 футов, затмевая даже каменный монолит замка стен на берегу Шельды. А название нормальному фрицу и выговорить-то непросто, хотя, кажется, все вполне понятно. «Он зе ливе в Раукерк». Церковь нашей любимой дамы, собор Богородицы, стало быть. Керк — церковь, как у нас кирха, а у нас святой Санкт, у них синт, у них ван, у нас фон. Где-то рядом, но чуть по-другому, и так во всем. И, конечно, реформаторы-протестанты. Ревностные, суровые, породистые. Их много, куда ни плюнь, попадешь в кальвиниста. Какие-то они здесь агрессивные. Насмотрелись мы на протестантов еще в армии. Среди ландскнехтов их полно, что говорить, сам Фрунсберг в свое время потрепал по впалой щеке Мартина Лютера и одобрительно сказал: «Нелегкий путь тебя ждет, монашек». И щека-то уже совсем не впалая, и путь вполне торный, а до сих пор все вспоминают. Среди наемников все было тихо-мирно, солдатам решительно наплевать, католик ты или лютеранин. Не мешай товарищу, и он тебе не помешает. Здесь иначе. Не дай бог решат, что ты попист. Немедленного религиозного диспута, скорее всего, в формате одностороннего наставления, не миновать. Да и поколотить могут запросто. А могут насмерть убить. Интересный город, Антверпен. Приятно топтать мостовые, осознавая ретроспективу, ведь здешнее эхо помнило еще мягкий шелест сандалий римских граждан и мерный грохот легионерских калиг. Причастность к несокрушимым орлоносным солдатам древности была особенно приятна, ведь наши баталии то и дело называли новыми легионами. На мой взгляд, если продолжить исторические коннотации, мы, ландскнехты, были удачным гибридом сарисофорных фаланг великого Александра с легионами кесарей. А пейрон длинных пик, огромные македонские копья, а тяжеловесные квадратные полки срисованы с когорт Гая Юлия. Хотя и то, и другое мы позаимствовали у гораздо более близких исторических соседей, у швейцарцев. Но это как-то неромантично. Примечание. Сарисофорный, от слова «сариса», длинное македонское копье. Апейрон – первый элемент, понятие, введенное греческим философом Анаксимандром. Антверпен принял меня в объятия привычной городской вони, подогретой летним солнышком. Я насчет обонятельных впечатлений сделался непритязателен, да и сам пропах за время дороги, и если вы думаете, что это были фиалки, то вы здорово заблуждаетесь, так что гостеприимством остался доволен. Тем более, что Жан Артевельда обрадовался старому сослуживцу как выпивке. Жена его, естественно, подозрительно отнеслась к перспективе неопределенный срок делить кров с вонючим солдафоном. Франсуа задержала дом и своего мужа в жестком мундштуке своих нежных рук и тихого голоса с эротической хрипотцой. Поводья были достаточно длинными, но попробуй взбрыкни, наткнешься на шпоры ее голубых глаз. Жан выглядел настоящим главой семьи. Еще бы, герой, мушкетер и все такое, но опытный взгляд быстро различал истинного владыку этих стен, как каменных, так и жизнеустроительных. «Вы надолго к нам?» Первое, что спросила проницательная мадам, почувствовавшая после обязательных приветствий и взаимных очень приятно угрозу семейной гармонии. «Пауле останется столько, сколько сочтет нужным», — отрезал Жан, узнавший уже мои обстоятельства, после чего выдержал короткий, в рамках приличий, у Франсуазы все было в рамках, поединок взглядов, и победил в кои-то веки. Женская сила разбилась о крепость уз нержавеющего солдатского братства. «Тогда позвольте Гергульде показать вам вашу комнату». Франсуаза изящно сложила руки на груди и поплыла, шелестя долгим дамаском подола вверх по лестнице. Потом я слышал, как Артевельде-старший шипел. «Если бы не Гульди, наши дети росли бы сиротами. Вам это ясно, мадам?» Несравненная Франсуаза парировала стальным. «Мы поговорим об этом позже, любезный муж». Аж зазвенело. Я помылся, посетил цирюльника, который одолел острым лезвием мерзкую сиво-рыжую щетину на щеках и белобрысую поросль на голове, а заодно подверг остракизму траурные каймы под обломанными ногтями. Портной подогнал новый вамс, обрешенкельхозы и хозы, а также берет, выдержанный в моих любимых желто-красных цветах спектра. Превратившись к ужину в человека, я вновь предстал пред очами Франсуазы, но льда в них не убавилось. Похоже, меня встретили по одежке, и я навсегда попал в тот раздел каталога женской памяти, где обретаются сомнительные личности, сбивающие мужа с пути истинного. Впрочем, не навсегда. Всем известно, что к мужскому сердцу дорожка протаптывается через желудок, а к женскому — через детей. Наследники фамилии Артевельде меня полюбили с первого взгляда и еще раньше, так как ваш верный рассказчик был любимым сказочным персонажем папашиных баек. В тот первый ужин они буквально сожрали меня глазенками. Старшенький, 14-летний Филипп, ловил каждое слово. Лютеция, на 2 года младше, кажется, втрескалась по уши, а соломенно-волосая синеглазка Сибилла, 5 лет от роду, немедленно потребовала сказок. Когда отзвучала оригинальная лютеранская интерпретация благодарственной молитвы, Филипп, краснея ушами и страшно заикаясь, попросил, чтобы мэтр Гульди научил обращению с двуручным мечом. На меньшее он был не согласен, при этом едва не открутил пуговицу на своем черном камзольчике. Юный Лютик Лютец, озардевшись, пожелала спокойной ночи и убежала к себе. А с Сибиллой я возился часа полтора, рассказывая о похождениях ее папы в компании мрачного служаки Рихарда Попиуса по кличке Шпрейхензидойч, веселого пикинера кабана Эриха и хитрого писаря Адама Райснера. Совершенное детское счастье скакало у меня на коленях, теребило диковинные разрезные узоры на платье, обижалось, когда ему не разрешили поиграть с кинжалом. Потом мы крутились каруселью, прыгали лошадкой и пытались представить, насколько альпийские горы выше меня. Надо ли уточнять, кто служил каруселькой, лошадкой и сравнительной линейкой для горных пиков? Франсуаза метала в пяльцах шелковую нить. Привычная игра иглы не мешала ей приглядывать за любимым чадом, и я шкурой ощущал, как ледяные колючки постепенно сточились, растаяли и обратились теплым пледом нежнейшей шерсти. И как же мне это понравилось! Хотя тяжеленько было в повествовательном запале не ляпнуть обычное солдатское «твою мать», «кацендрек», «шайся» или что-то в этом роде. «Сибилла, скажи господину Гульди спокойной ночи и пойдем в кроватку». К этому моменту я для хозяйки стал, если не своим человеком, то уж точно переместился в каталоге несколькими полками выше. «Мамочка, Пауль еще не устал, ведь правда, правда?» Лучистые глазки наполнились слезками обиды, и маленькая фея сложила рот сковородничком, приготовившись отстаивать очередную порцию сказочного веселья. «Сибилла, дочь моя, старшим следует говорить «господин», а тебе пора спать». Голос наполнился той нежной суровостью, запас которой неисчерпаем у любящих матерей. Потом были ожидаемые еще чуть-чуть, еще одну сказку, ну, пожалуйста, а потом семейство удалилось в спальню. «Счастливых снов, Гергульди! Надеюсь, вы хорошо отдохнете. Ведь знаете, как это бывает на новом месте? Я никогда не могу заснуть в гостях». И, о чудо, твердый обрез ванейковских губ тронула заметная улыбка. Едва уловимое движение уголков рта, но в положительной верхней дирекции. «Не стоит беспокоиться, добрая госпожа Артевельда. Если б вы знали, в каких местах мне случалось ночевать, здесь для меня рай, особенно после такого ужина». «Зовите меня Франсуаза». Улыбка покатилась выше и согрела ее глаза, подарив лицу очарование и спокойствие моей душе. Она удалилась, после чего, удивительное дело, столовая сразу потемнела, хотя свечи продолжали исправно гореть. Прекрасная женщина. Из той несгибаемой фламандской породы, что дарят мужчинам любовь и детей, а если вдруг мужчины рядом не случится, легко могут встать на защиту замковых стен. «Счастливый человек, Жан Артевельде. Честно, завидую. Дом, полный детского смеха, благословленный такой женщиной. Что еще нужно мужчине, особенно солдату, повидавшему огонь и смерть? Слава богу, что мне такая баба, то есть, пардон, леди, не встретилась на земле. Влюбиться и влюбить, с моей стороны, большего сходства и представить нельзя, ведь я здесь гость, причем недолгий. Как показали последующие события, с окончательными выводами я опять поторопился. Интересно, — подумал я, — сколько бастардов посчастливилось наплодить мне? Удивлюсь, если ни одного, учитывая эротические подвиги от Италии до самого германского севера. Похожие мысли родились и в голове Жана. «Пауля, у тебя нет детей?» Добрый глоток вина, разбавленного водой, и, конечно, в рамках приличий. «Не знаю, не знаком». Тихий смех и еще пара глотков. «Ну, а мечталось? Семья, дом и все такое?» Кувшин в бокалы. Буль-буль-буль. «Дом у меня был, а если бы была еще и семья, сам подумай, как все неудачно могло сложиться. Оплавленный воск со свечи скатать в шарик и прилепить к столу». «Извини, что-то я не то сказал». Отскрести шарик и вернуть в чашечку подсвечника, показав глазами, как будет недовольна Франсуаза. «Порядок, Жан. Видно, ланскнехту такие вещи противопоказаны. Рукавом протереть винное озерцо на алтаре столешницы, ведь Франсуаза и дальше должна улыбаться». «Но я же как-то справился». «Отпразднуем это дело заемным весельем кубков». «Прости, но ты в самделишнем ланскнехтом никогда не был. Порода не та. Да и попал ты к нам уже женатый, ведь так?» Снова кувшин говорит буль-буль-буль. «Твоя правда. Покойный батюшка просватал, когда мне 7 лет стукнуло. Может, оно и к лучшему». «Точно. Родителю всегда виднее, хотя и не всегда доподлинно». «Вот вернусь домой. Не исключено, что я тоже остепенюсь. Буду, как ты, верный муж и любящий отец». «Зачем я это сказал?» «Домой собрался? Ты же из Саксонии? Из Дрездена, если память не изменяет. Кто у тебя там? Мать-отец живы? Смотри, не забудь пригласить на свадьбу». Разбавленный по-гречески нектар падает в пищеводы слабым огнем. «Собрался. И как ты все помнишь? Сколько нас мимо тебя промаршировало, а гляди-ка, про мой Дрезден запомнил». Скрипнувшее кожей кресло отпускает груз 6-пудового тела. Мягкие туфли шелестят на половицах. Тихий ветер играет полотном шпалер. «Я тебе жизнью обязан, так что ты особая статья. И потом, ты же в армии фигура легендарная. Ну, почти. Приятель Фрунсберга. При Павии самого Валуа захомутал, говорят. Это, кстати, правда? Да и про свадьбу я ведь вполне серьезно напрашиваюсь». Показавший дно кувшин удален, его место на дионисийском жертвеннике занимает новый. «Скажешь тоже, приятель. Знаешь, сколько вокруг Георга таких приятелей терлось? Адам настоящим его другом был, хоть и лаялись они постоянно, а я так, посредственный собутыльник. Про Валуа все точно. До сих пор награду за молчание пропиваю. А насчет свадьбы я бы рад, честно. Скажи, я тебе врал хоть раз?» «Нет, и сейчас не намерен. Я очень далеко уезжаю. Очень. Ты ко мне домой за 3000 лет не доберешься на самом быстром коне и под самым полным парусом. В Дрездене я никогда не был. А мать-отец живы, дай бог здоровья, но живут они не в Саксонии. Где? Я боюсь, что даже объяснить толком не сумею. Этих мест на картах нет. Я не пытаюсь интересничать, я правду говорю, пойми». «Разум хмелен домашним теплом, в сравнении с ним вино, водичка. Я несу лишнее, но ничего не могу поделать». «Говоришь правду, да видно не всю. Ну и ладно, тебе виднее. Я страшно рад, что ты приехал». Рубиновые брызги стекают по желтоватому стеклу бокалов. «Точно, не всю. Не могу, это секрет, да и не мой в придачу. Жан, если бы я мог, выписал бы тебе бессрочную визу на родину. Тебе бы понравилось. Какое там небо, какие женщины. Хотя все необходимые женщины у тебя уже есть. Скажу только, что не позже июля следующего года я уеду. Исчезну. Как ни грустно, навсегда». Ладонь греет стенки бокала, желтые свечи ломают свет в благородной темноте красной жидкости. «Во, загнул! Но, Пауль, ты взрослый мужчина, если молчишь, значит, так надо. Ха, а что с небом у вас? Какое оно?» Скрипит старый дом, ветер гуляет в дымоходе, мысли летают от головы к сердцу и обратно. «Зеленое! Устал я очень. Давай по последней и в койке». Текучая червлень сбегает в глотки, и мы уползаем навстречу утру. Утро, новый день, новая жизнь. Как я надеялся на ближайший год. Семья Жана Артевельде проживала в солидном доме. Не доме даже, скорее особняке, от которого за 5 минут можно было дойти до замечательно красивой Синт-Якобскирк, в смысле церкви во имя святого Якова. Это если двигаться на север. А если на запад, то через 15 минут неспешного шага мимо плыли воздушные контрфорсы кафедрального собора, и тебя встречала основательная трапеция центральной площади Гроте-Маркт, ограниченная гильдийными домами, жилищами знатных горожан и строящейся ратушей. Гроте-Маркт, как легко догадаться, значит «Гроссе-Маркт», то есть «большой рынок», что вполне соответствует ее изначальной функции. Еще дальше стоял замок Стин, вроде как наш Штайн, то есть камень. Недавно его обновили по последней моде, рожденной пушками и ядрами, а никак не штурмовыми лестницами и рыцарскими мечами. Ну а за ним текла судоходная Шельда, давшая городу жизнь и процветание. По доброй традиции, первый этаж дома занимала контора, где трудился Жан и его помощники. На втором и третьем жили мы. Просто так жить я не собирался, хотя 300 талеров мне бы хватило на год за глаза. Устраивать фехтовальное предприятие было неразумно, ибо я в скором времени засобираюсь. Чтобы не загнить, я помогал Жану с его мушкет-аркебузным парком, а также гонял Филиппа до 7-го пота на дворе. И себя заодно. Жан смотрел-смотрел, не выдержал и тоже принялся трясти стариной. Я купил отличные рейнские тренировочные дюсаки, шпаги и мечи-бастарды с полукруглыми концами и тупыми кромками. Примечание. Дюсак, иначе дюсаг, тесак. Как правило, тренировочное оружие. Короткий однолезвийный клинок с загнутым в дугу хвостовиком, формирующим своеобразную эрзацгарду, оригинальное германское приспособление. Могло изготавливаться также из дерева. И началось. Ну, люблю я это дело, да и привычка. Филиппа, правда, ваш покорный слуга до бастардов допускал ограниченно, ибо юношеский костяк не был готов еще к свирепым нагрузкам длинного железа. Местные умельцы, конечно, на такие условности плевали и запросто приучали к двуручному оружию лет с 10, но я не так воспитан. Постепенность нагрузок – вот залог успеха в фехтовании. А то и не научишься ничему, и покалечишься. Оно надо. Вечерами я тетешкался с Сибиллой. Да чего, чудная девочка, хоть и баловная. Постепенно сказки из меня посыпались, как из дырявого мешка. Разобрался в механике образования, и врать стало очень ловко и увлекательно. Ребенку же счастье, и для загрубевшей почвы пустынного мужского сердца не без пользы. Расцвело оно оазисами, честное слово. Даже угрюмый матершинник Рихард Попиус превратился во вполне обаятельное существо. Не без вредности, но все же. Вот бы он удивился. Франсуаза ван Артевельде все мне прощала за Сибиллу. Я и сам к ней привязался сверх всякой меры. Никогда не мог вообразить, что буду так носиться с детем, да еще не своим. Словом, поселился в доме на правах того противного серого котяры, что столовался у меня в Любике в награду за любовь к верному моему коню. Конь, кстати, помер. 20 лет – срок для скотины, пусть даже акселерированной. Да и получил он от жизни и в хвост, и в гриву свою черную. Из каких передряг мы вместе выезжали, не передать. Даже я чуть живой остался. Вот сердечко и не выдержало. Похоронили мы его с Жаном в лесу за городской чертой. Мы пехота, Нам далеко до той привязанности, что испытывают к лошадям кавалеристы, но все же. Я вполне искренне всплакнул и лично высек на камне: «Здесь лежит конь по имени Дым». А когда крошка Сибилла, которая успела покататься на его крепкой спине, сквозь рыдания спросила: «Дядя Пауль, правда Дымок попал в рай для коней?», я с трудом сдержал повторный заряд слез, честное слово. Сколько мы лошадок забили и сожрали в походах, сколько приняли на пике и порубали алебардами на поле при Павии. Никогда ничего внутри не шевелилось, а тут... Старый товарищ, что поделаешь. Ну а Дыму суждено было поселиться в вечерних сказках. Торжество протестантской торговли происходило у меня на глазах. Жан превращался в страшного скупердяя, прижимистого скрягу и беспощадного дельца. Так и надо, наверное. Мне все это было чуждо. Магия дебета-кредита не возбуждала в душе священного трепета, а без этого служить Гермесу запрещается. Ведь каждая работа в идеале должна быть служением, или можно такого напороть. Жизнь по-разному складывается, но общее направление такое. Я готовился стать жрецом Клио, а попутно загремел в марсовые жертвователи, как бы сказали древние греки-римляне. У Жана я трудился по смежной профессии в храме вечной конкурентки Ареса Афины. Когда я озвучил свои соображения хозяину предприятия, он долго смеялся. «Ха-ха-ха! Вот правильно тебя студентом в армии погоняли! Что у тебя в голове, господи? Почему Афины? Почему не Марса? Мы же ружья делаем, продаем!» «А, тут тонкость есть. Марс — бог воинов. Афина тоже. Не ерунди, какая разница?» «Афина еще и мудростью заведует. Только не той, которой блещут старые люди, а скорее секретами технологии. Если хочешь, ружье, технология на войне. Самое что ни на есть Афинино хозяйство». «Тьфу, дерьмо! Может, мне пойти петуха в жертву принести? Все-таки вы, католики, малохольные все. Что ты языческой мутью голову забиваешь? Христа тебе мало?» «Тут еще одна тонкость. Если с точки зрения чистой логики рассматривать греческий политеизм, то его нельзя относить к религиозному учению в полном смысле. Это, на мой взгляд, философская система, отражающая воззрение на материалистическое устройство мира в религиозных терминах. Это псевдорелигия, понимаешь? Применительно к нашему уровню познания, конечно. Ты обратил внимание, что у греков понятие души разработано крайне слабо, а понятие посмертного воздаяния вообще отсутствует? А, черт лысый! Знаешь что? Давай я тебе Адама выпишу, а? Будешь с ним языком чесать, у меня сейчас голова лопнет. Как ты так можешь? Слова почти все знакомы, а ни хрена непонятно». Так мы и жили. Я принимал ружья от мастеров, следил за качеством стволов, замков, общей сборки. Хотя жесткое цеховое устройство практически исключало появление дурного товара, но лишний опытный глаз в таком деле не повредит. На примере местного примитивного огнестрельного оружия отлично прослеживалась спираль истории. Казалось бы, дульнозарядное, недальнобойное, неприцельное, ненадежное, а вот поди ж ты. Во-первых, это только начало. То ли еще будет. Во-вторых, я как историк прекрасно знал, что мой мир много тысяч лет назад прошел через стадию освоения точно таких же кривых корявок. Потом наступило всеобщее военное благоденствие унитарного патрона, да и то тяжелая артиллерия лет через 100 перешла на раздельное заряжание. Еще через полвека ученые, теоретики и суровые практики в голос завопили о безгильзовом устройстве выстрела. Сперва погрузили пулю в цилиндр взрывчатой смеси, и вновь наступило благорастворение. Носимый боезапас больше, патронов в магазине больше, убивай не хочу. Но не тут-то было. Быстро выяснилось, что при адской скорострельности ствол нагревается, и пороховой цилиндр легко взрывается преждевременно. Да и снаряжать магазины приходилось только в фабричных условиях, а в поле фигушки. Проблемка та еще. А потом наступила эпоха ЖВМ – жидких воспламеняющихся материалов. Пули подавали в замок, и туда же из двух баллончиков поступали компоненты взрывной смеси. Какое счастье, мощность, ого-го, скорострельность, ого-го! А ведь это, как ни крути, то самое раздельное заряжание, с которого все началось давным-давно. И держалось оно с вариациями тысячу с лишним лет. Во как! С ним и глубокий космос покоряли и воевали с беспокойными соседями. Только недавно последние образцы ЖВМ ружей ушли в музей. Теперь личное оружие все сплошь рельсовое, на страшной силе электромагнитного поля основанное. Метает пулю с направляющей, понимаете ли. Разница напряжения поля. А это уже полная архаика, выполненная на современном уровне, вроде лука или арбалета. Весь снаряд разгоняет не высвобожденная мощь химической реакции горения, а скрытая сила физической субстанции, только не механической породы, а электрической. С доспехами то же самое. Совсем скоро грохочущее торжество огнестрельного оружия избавит земных вояк от тяжести лад, которые потеряют всякую актуальность. И у нас так было. А представьте современного пехотинца без штурмового скафандра, а? Тяжелые варианты любому турнирному доспеху фору дадут в смысле веса. Килограммов до полтораста всяческих удовольствий. Без экзоскелета или электромышц с места не тронутся. Но это так, к слову. Слава богу, я ни разу не упился настолько, чтобы Жану или еще кому все это вывалить. Дисциплина ума, мля. Беда пришла в город, откуда не ждали. То есть, ждали, наверное, но эпидемия всегда приходит внезапно. Хреновая вода. Антисанитария такая, что любой асгорский врач, даже не избалованный военный шприц, повесился бы. Плюс плотность населения, что проживало в городе на грязных улицах, буквально друг у друга на головах. Сточные воды с разнообразными нечистотами, а проще говоря, говном, что сливали в Шельду, а потом оттуда же пили. Кипятить воду? Что за глупость? Руки-то помыть перед едой не всегда догадывались. И вот вам результат. Моровое поветрие. Мы с Жаном были в отъезде по делам в Льеже. А когда вернулись, ноябрьский город встретил нас траурным крепом унылого колокольного звона и десятками трупов, что лежали перед домами. Специальные команды по утрам собирали их и сваливали во рвы за городом. На этом профилактические мероприятия заканчивались, если не считать весьма условного карантина, заключавшегося в том, что явно больных в город не пускали, а из города не выпускали. Что такое инкубационный период, понятное дело, никто здесь не подозревал. Люди сделались злыми и замкнутыми. Все на всех косились, подозревая зараженного, но поделать ничего не могли, а оттого свирепели еще больше. Никто не понимал, что происходит. Сперва грешили на чуму, но любой маломальский сведущий лекарь отметал такой диагноз сходу. Заболевший бедняга страшно дрестал раз по 30 на дню. Пардон за подробность, дрестотня, то есть стул, делался жидким, с какой-то пенистой дрянью, хлопьями наподобие неведомого злакового отвара. Жар и бессонница в ассортименте. Потом больной начинал блевать, почем зря. Ну а после всего тело становилось очень холодным, наступали судороги, одышка и смерть. Иссушенное обезвоживанием тело с выступающими ребрами и пергаментным лицом выносили на улицу, накрывали тряпкой и ждали похоронной команды. Какая там чума? Зараза была не такая убийственная, но за ноябрь население похудело человек на 300, не считая бедноты, которую кто когда считал. Выздоровевших было очень мало. Если дело доходило до тошноты, можно было смело читать отходные молитвы. Лютеране обвиняли папистов, а паписты кляли еретиков-лютеран. Вторые служили молебны и усердно молились, а первые с кальвинистским фатализмом ждали, пока Бог не укажет гневным ветхозаветным перстом на очередного грешника, которому наказание за грехи на роду написано. Проклинали ведьмы, колдунов, несущих дьявольские козни, хотя публично лютеране в дьявола вроде как не верили. Не самые действенные приемы борьбы с эпидемией, да других не знали, хотя лично мне более человечным и христианским казался подход католиков. Как бы то ни было, в январе болячка пошла на убыль. То ли молебны сработали, то ли мор не жаловал холода. Но еще полторы или две сотни несчастных успели покинуть этот мир совсем нелегким способом. Не было семьи, которую не побила бы болезнь. Жан лишился среднего брата, племянника и двоюродной сестры. Франсуаза оплакала сестру и тетю. Среди жуткого пиршества смерти отдельные потери как-то скрадывались, пока темный ангел не накрывал крылом твой собственный дом. Я записался в похоронную команду. Запретил Жану даже думать об этом, а сам пошел. Мне-то с гуся вода, местная бацилла была жидковата против убойных антител, что обосновались заемным образом в организме вашего неумелого рассказчика. Трупов я в жизни навидался, причем всяких разных, так что внести посильную лепту было святой обязанностью, тем более, что я даже душевным равновесием не рисковал. Числу к 15-му, когда люди с облегчением завздыхали и стали появляться на улицах, та самая ветхозаветная страшная месть поразила жилище Жана ван Артевельде. Как это часто бывает, стрела вонзилась в хрупкое тело самого чистого существа из всех возможных. Я вернулся домой вечером и узнал, что малышка Сибилла слегла с кошмарным диагнозом. Господи боже, лучше бы заболел я. Эта фраза тысячу и один раз повторялась убитыми горем родителями каждый день. Ничего не помогало. Да и могло ли? Слабенькое еще здоровьишко не в силах было справиться с коварной заразой. Франсуаза, бедная мать, превратилась в тень, а Жан носился по комнатам бессильным львом, мешая невообразимые богохульства с самыми строгими обетами своему далекому безразличному протестантскому господу. Юный Филипп плакал в голос и ходил в город к разным лекарям, которые по-пилатовски умывали руки. Лютик Лютеция не отходила от кроватки сестры, что вот-вот должна была превратиться в смертное ложе. Храбрая маленькая девочка боролась как настоящий воин, за каждый лишний день и каждый вздох, ухитряясь слабеющим голосом утешать мать и сестренку. Она была обречена и быстро уходила от нас. Эпидемия вырубила здоровенного мясника Якоба, нашего соседа, за 10 суток. У Сибиллы времени было куда меньше. Что делалось со мной? Я все чаще подходил к сумке СНЗ, но не смел прикоснуться, ведь на этот счет имелись самые строгие предписания. Я несся сквозь пелену слез к Сибилле, омывал ее худенькое дрожащее тело, а потом шел к себе и вновь мрачно пожирал глазами НЗ. Крошка шепотом просила меня рассказать про веселого пикинера Эриха Кабана и смущенно извинялась, если ее тошнило или она пачкала кроватку. Плакать малышка больше не могла. Нечем было. Почти вся вода вместе с солью вымылась с поносом и рвотой. Чего нельзя сказать про меня? Я много плакал, запирался в комнате и самым постыдным образом ревел от бессилия. Огромный здоровый мужик с руками по плечи в крови. При Сибилле я держался, не знаю как, но держался. Ей хватало слез матери и брата с сестрой. В ее комнатке я даже смеялся, сыпал шутками, врал, что она скоро поправится, и мы поедем в Льеж на ярмарку, где так много сладостей и веселых представлений. Не знаю, что было страшнее — сидеть за мертвым немым столом, где призраком пустовало место Сибиллы, смотреть в безжизненные глаза ее матери или вот так врать ребенку на пороге смерти. Ребенок, впрочем, быстро повзрослел и не верил ни одному моему слову. Она сама меня подбадривала и благодарила за каждый новый рассказ или байку, называя «мой любимый дядя Пауль». С каждым часом голосок ее делался все слабее, а глазенки видели, кажется, уже не только вонючую свою комнату. Что мне было делать? Не мог я сказать этому против воли повзрослевшему младенцу с рыцарской душой «скоро ты умрешь», хоть и было это правдой. И отец не мог сказать, а Франсуаза вообще разговаривать перестала. И я продолжал лгать, а Сибилла по молчаливому уговору продолжала делать вид, что верит, фантазируя вместе со мной, как мы повеселимся в Льеже весной, которую она никогда не увидит. «Ее больше не тошнит», — сказал как-то Жан. «Она поправляется? Жар-то спал?» Я ничего не стал говорить и пошел с ним наверх. «Привет, папа. Привет, дядя Пауль. Хочу сказку. Расскажи, как вы с папой взяли в плен короля». Она одышливо покашливала и сипела. Очень нехорошо сипела. Я приготовился к очередной байке, ясно понимая, что это, наверное, последнее. Черты ее маленького личика заострились. Губ почти не было видно, а большие глаза превратились в огромные озера чуть не с полладони. Лоб под рукой был холоднющий. Жар спал, это слабо сказано. Так, примерно градусов 35. Организм перестал сопротивляться. «Отец! Отец!» — послышался озабоченный крик Филиппа с первого этажа. «Лекарь пришел! Мэтр Перпиньяк!» «Какой доктор?» — подумал я. «Священник нужен». Вошел классический образчик эскулапа, лет 40, среднего роста, худой, с орлиным носом и ухоженной бородкой. Движения уверенные, одет дорого, хоть и не броско. Он быстро и сноровисто осмотрел девочку и сказал хорошо поставленным скрипучим голосом, сильно грассируя. «Что я могу посоветовать? Необходимо применить влажное обертывание, внутрь принимать отвар коры дуба. А самое главное, необходимо пустить кровь, а потом поставить пиявок». Когда послышалось «пустить кровь», мне все-все стало ясно. Этот за гонорар пустит что угодно кому угодно. Я молча взял светило под локоток и вывел в коридор. «На пару слов», — бросил я оставшимся в скорбной комнате. Вместо пары слов ваш покорный слуга отволок светило к лестнице, не обращая внимания на «что вы себе позволяете, грубиян?» «Иди коровам кровь пускать, козлина!» — сказал я и пинком задал светилу направление полета. Светило засучило ножками и послушно приземлилось на 4 кости. «Если ты, узловатый хер, покажешься на расстоянии выстрела от этого дома, я из тебя говно выколочу всех цветов радуги! Пшел отсюда! Дерьмо кошачье! Филипп, проводи мэтра, он нас покидает!» Для убедительности мой кинжал впился в чавкнувшее дерево перил, что подействовало лучше любых слов. Я вернулся. Сибилла посмотрела на меня преданно. В глазках читалось очень много, но она сказала просто: «Дядя Пауль, а конь-дымок сможет покатать меня в раю?» Это был мой край. Прости, Господи, я не выдержал. Да чего я ждал вообще столько времени? В комнате собралась вся семья. Все смотрели на меня и не понимали, зачем я так обошелся с доктором. Тишина была беременна бессмысленными вопросами и готовилась разрешиться лишними словами. «Когда-нибудь, девочка, лет через 60, но пока рановато». Я заложил ладони за пояс, качнулся на носках, как в былые времена офицерства, лязгнул мечами и латами, выводя самого низкого обертона. «Вон все из комнаты! Быстро!» Потом голос сделался нежен, насколько я мог. «Сибилла, крошка, никуда не уходи! Я сейчас!» Все ошарашенно против воли потащились вслед за мной. Никто и не подумал возражать. Все испугались, что и требовалось в данный момент. «Марш в столовую! Франсуаза, проследи! Жан, ко мне!» Пока онемевшая семья спускалась вниз, а Жан исполнял команду ко мне, ваш скромный рассказчик и недоделанный моралист Пауль Гульди, он же Этиль Алинар, закрыл глаза, ахнул кулаком в стенку, так что штукатурка посыпалась, и сказал длиннейшую проникновенную фразу. «Если отжать нецензурщину и поминовение родственников, я объяснял герцогу Хайльгмунду, куда он может затолкать себе все свои инструкции и наставления. Потом я рассказал все, что думаю про тех, кто их писал, и что я с ними сделаю при встрече. Вспомнил тех, кто меня сюда послал. Институт наблюдателей вообще. Себя. Какой же я глупый и безвольный. Тряпка. Снова Хайльгмунда. Хоть штрафуйте, хоть сажайте, можете даже расстрелять». Закончил я и только тут сообразил, что все это я высказал очень громко и на родном языке, не на немецком, и что весь выводок Ван Артевельда глядит на меня широко разинутыми глазами. Именно так, разинутыми. Я глянул на младших и женщину так, что их сдуло. Взял Жана за грудки и нырнул в омут должностного преступления. «Брат, я сейчас буду лечить Сибиллу по-своему. Многое может показаться странным, но не смей мне мешать, я и так слишком долго медлил. Ты понял? Запри все двери и не мешай. Не мешай! И прости, что я только сейчас решился. Исполнять! Да, и водки. Это для Сибиллы? Нет, это для меня. НЗ на сундуке. Что мне нужно?» Инъектор, универсальный антибиотик, универсальный солевой концентрат, витаминный комплекс, стимулятор, антисептик, диагност. Хотя диагноз и так налицо с первых дней пандемии. Холера. Нечто, уносившее сотни тысяч жизней и давно забытое моим миром, но что лечится, как обчхи. «Будьте вы прокляты!» — сказал я, не имея в виду никого конкретно, потому что имел в виду я слишком многих людей. И альвов. И пошел спасать жизнь. В первый раз. Раньше только отнимал. Пора начинать. «Сибилла, дядя Пауль принес волшебное лекарство. Мне только что один добрый эльф в дымоход его скинул. Ты только никому не рассказывай, хорошо? Пусть это будет наш секрет». «Понятно, что расскажет. Дай только добраться до подружек на улице. Я буду героем всех детских басен на этом берегу Шельды. Если бы только детских. Наплевать. Уже наплевать. Острая инфекция желудочно-кишечного тракта. Возбудитель – вибрион холеры», – так сказал мне цилиндрик-диагност приятным женским голосом. «Как мы и думали. Антибиотик внутривенно. Капсулу в инъектор. Секунда на активацию капсулы. Готово». «Сейчас будет немножко больно, девочка. Потерпи. Дай ручку». «Протереть вместо укола антисептиком. Пск. Ой, вот и все». «Он кровь пускать собрался, пиявок ставить, козел! В теле и так ни грамма жидкости не осталось! Не знаешь, не можешь, так и скажи, сука жадная! Сколько ж ты народу на тот свет успел отправить за гонорар?» «Универсальный солевой концентрат, капсулу в инъектор, пск! Теперь витамины, стимулятор, общеукрепляющее, три раза пск!» Сибилла не поморщилась. «Молодец, храбрая девочка, даже улыбается. Умничка моя! Ну, теперь только молиться. И очень много воды. Теперь ты поправишься». «Спасибо, дядя Пауль. А как зовут того доброго эльфа?» «Хэ... То есть я хотел сказать, чтобы соврать на этот раз. Святой Николай. Он всех больных жалеет, и тебя тоже. А разве Николай эльф? Хитро прищурилась Сибилла. Он лучше любого эльфа, детка. Что правда, то правда. Среди альвов, эльфов, какая разница, такие типы попадаются, что просто слов нет. Попроси его от души, и он никогда не бросит. А пока поправляйся. Я пойду твоих обрадую. Теперь займемся старшенькими. Франсуаза, непререкаемо сказал я, отсекая вопросы. Сейчас девочка захочет пить. Очень захочет. Возьми котел и вымой его мылом изнутри. Тщательно. Не спрашивай, зачем, просто вымой. Потом вскипяти воды. Я сказал «вскипяти». Понимаешь, о чем я? Это когда вода булькает и пузырится. Давать пить только кипяченую воду. Только! В первый день она выпьет много. Не меньше 20 литров, 40 пинт. Поить постоянно. Ты поняла меня? Она поправится? В глазах столько надежды, что я чуть не расплакался от жалости и облегчения. «Да, Франсуаза, теперь все хорошо. Ты здесь самое разумное существо. Слушай меня внимательно и запоминай. Никогда, всегда мыть руки перед едой. С мылом тщательно, по локоть. Мыло ваша дрянь, но это лучше, чем ничего. Для готовки и питья употреблять только кипяченую воду. Фрукты, овощи и прочее мыть только кипятком». «Кипятком, я сказал! Немытых плодов не есть! Запомнила? Это залог выживания. Меня в следующий раз может не оказаться». Теперь профилактика. Я мысленно показал небу межрасовый жест, обозначающий эрегированный член. «Одну спас. А если кто еще заболеет? Сколько они с инфицированной провошкались?» «Все подошли ко мне, закатали рукава по локоть». Картинка из меня еще та. Ворот расстегнут, в одной руке сияющий нержавейкой пистолет инъектора, в другой руке бутыль с водкой, в глазах боевая сталь напополам с алкоголем. «Протереть руку вот этим!» Бутылка звенит донцем по столешнице. «Хорошо, по одному ко мне. Будет больно, не дергаться!» Жан-Филипп, Лютеция, Франсуаза, пской, 4 раза. «Теперь все. Свободны! Франсуаза, марш кипятить воду!» Поить девочку, как коня перед кормежкой. Разойдись. Хозяйка наша подошла ко мне, взяла за руку, заглянула в глаза снизу вверх. Хорошо так снизу вверх. Кто ты, Пауль? Капитан ланскнехтов его императорского величества Карла V. Я спрятал инъектор и хлопнул водки из горла. Граммов 200. А что мне еще было говорить? Я же не добрый эльф. Вы думаете, все закончилось? Я имел наивность расслабиться, но не тут-то было. Иначе зачем я так все подробно расписывал? Как водится, фортуна потянула из меня жилы и завила в веревочку только для разминки. Я мыслю, что лимит спокойной жизни окончился для меня в жирном Любекском восьмилетии. А быть может, ланскнехту просто не пристало так долго салом обрастать, для чего испекли для меня где-то там, где вершатся судьбы мира, замечательный кус напряжения. Чтоб... «Порастрясти, значит. А что растревоженная душа при этом запросто могла с похудевшим телом расстаться, так эта забота для высших сфер слишком мелкая. Попрыгай, солдатик!» Нельзя учитывать людскую зависть. Это силище сокрушительное. Сибилла шла на поправку. Я был счастлив вместе с новой моей семьей. Поглядывали на меня теперь по-иному. Статус изменился. Раньше меня любили за что-то. За совместные годы, по яйца в крови, за геройский ореол, за детей, наконец. Я Франсуазу имею в виду. Теперь меня любили не за что, а почему. Теперь меня боялись. Любили и боялись. Даже Жан, так как из полкового приятеля, дежурного няньки и все прочее, я за полчаса превратился в бога или ангела, или иное какое сверхъестественное существо. Причем не сошедшего Христа или святого Николая, которого лютеране не почитали, а ожившее суеверие, что навсегда прописано в темных языческих глубинах германских и кельтских душ. А ожившее суеверие какими качествами обладает помимо силы? Правильно, оно капризное, своевольное и мстительное по мелочи, что в помножении на власть произвольно казнить и миловать дает убедительный резон для страха. А может и не страха, но трепетной бдительности уж точно. Ведь сегодня я захотел и вылечил девочку от смертельной болезни, почти с того света достал. А завтра припомню косой взгляд или, например, неласковый прием, озлоблюсь и прихлопну кого-нибудь на свой выбор. Или проклятие нашлю хитрое, что через поколение будет аукаться. Словом, пораженное воображение способно напридумывать много страшненьких вариантов, тем более, что и придумывать ничего не надо. Все в старых сагах написано. Такого персонажа сама мать осторожность велит любить, на всякий случай. Оно, конечно, новоиспеченные лютеране кажутся людьми носорожьей толстокожести, но это только кажется. Подумайте, эти люди так ревностно отрицают религиозность, что за свое отрицание готовы умереть со всем счастливым фанатизмом. Религио, я верю. Если же за веру в неверие жизни не жалко, значит, неверие – это самая настоящая религия и есть. Хорошая, плохая, неважно. Самая основательная лютеранская лобная кость, стоит попасть за грань естественного, мгновенно распаутинивается трещинами и сыплется во все стороны кусками яичной скорлупы. За покровом ненадежного панциря часто оказывается визионер самого чокнутого свойства, ведь и сам Лютер кидался чернильницами в черт, реальность которого показательно отрицал. Визионер, как правило, не тот парень, которому можно спокойно доверять опасную бритву или, скажем, заряженный мушкет. Как представишь себе, Герфельдфебель, считаю своим долгом сообщить, что мушкет бойца имя Рек снаряжен по-боевому и взведен, так на душе делается тревожно. А уж если их собирается много, хотя много и не нужно, вполне достаточно одного в качестве искры для пороховой бочки. Семья Ван Артевельда, по моей милости, как раз за грань привычного порядка сходила в полном составе. Бедняжке Сибилле положено было умереть, а я захотел и выгнал настырную нищенку с косой. Смерть девочки, даже перспективы ее были ужасным испытанием, но спасение было неправильным. Вы понимаете, к чему я клоню, не так ли? Я нарушил течение вещей, круговорот воды в природе и закон всемирного тяготения. О, конечно, за это преступление правил семья меня боготворила описанным уже образом. Франсуаза глядела с таким обожанием, что, скажи я, любезная мадам, выпейте яду, она бы только спросила, где его взять. Только крошка Сибилла все правильно понимала. Ее внимательные глазенки заглянули на тот свет вовсе неумозрительно, и всякая шелуха с окружающего облетела. Я остался любимым дядей Паулем, который все знает и может, и сказку рассказать, и у черта Халенова отнять. Она просто меня любила, как умеют только младенцы, за все разом. Чудесное излечение было еще одним моим качеством, наряду с увлекательными байками и конем-дымком, через запятую, просто немного больше». Во-первых, перемещение в сверхъестественный ранг в глазах близких людей для простого, самого обыкновенного человека вроде меня вовсе неприятная вещь, масса обременительных функций обременяющая. Во-вторых, и это самое главное, несчастные Артевельды были не единственными свидетелями чуда, если так можно классифицировать мой шприц с антибиотиком. Все вокруг знали, что Сибилла заболела и определена райским кущем. Все вокруг знали, что неожиданный гость спустил подлого коновала Перпиньяка с лестницы, после чего девочка вдруг поправилась. Логическая цепочка выстраивалась самая неприятная, некошерная, как сказали бы покойные ростовщики из Любека. Особенно если вспомнить, сколько народу вокруг успело отдать концы, а в доме Жана все остались невредимы, что очень обидно для соседей. Я ведь недаром помянул зависть вначале. «Ну, спаси Господь, утренний пудинг сегодня бесподобен. Я у вас обратно растолстею, Франсуаза». «Конечно, конечно, Геркульди, то есть, Пауль, всегда пожалуйста, как скажете, то есть скажешь». «Жан, торговля-то еще не ого-го. Отпустишь меня из конторы? Пойду погляжу, что там за дела в похоронной команде. Заодно и ноги разомну». «О чем речь, Пауль, конечно? Пауль, будь как дома, Пауль. Еще раз спасибо за завтрак. Я пошел, к обеду вернусь. Не принести ли чего из города?» «Ноги мыть, воду пить. Гергу... То есть, Пауль, не извольте беспокоиться, ничего не нужно. Ноги мыть, воду пить». «Нет, ну каково? Тяжеловато жить идолом. Хорошо, хоть жертвенной кровью не окропляют и не кормят сердцами юных девственниц. Вот дерьмо». Мостовые Антверпена подернуты инеем. На карнизах растут морковки-сосулек. Крыши сияют льдом восходящего солнца. Ветер взял отпуск. Красота! В такую погоду даже трупы таскать не в тягость, как сказали бы добропорядочные горожане, или не в падлу, как сказали бы буйнонравные жестоковыйные ландскнехты. Мертвяков тем более не предвидится, ведь уже 3 дня в городе никто не отдавал Богу душу, кроме старушки Луизы, что жила за домом мясников. Но эта смерть почтенная, чистая. 97 годков, пора и честь знать. Да еще пьяница Базиль убился, сверзившись из-под стрехи, куда полез наспор. Ну и хорошо. А то долбить мерзлую землю под братские могилы – то еще развлечение. Благодарю покорно, накушались. Видимо, дружина могильщиков собирается последний раз. Отчего не посмотреть на примелькавшиеся рожи и не откинуться на дембель с чистой совестью? 9:30 утра. Добрые люди приканчивают завтраки и готовятся жить заново. Трубы отдымили, проталины на катках крыш опять прихватывает морозцем. Мороз — это здорово. Охлажденное говнецо, на которое город богат, не так воняет. Вот как это все растает по весне. Держись, человек со свежего поветрия. Улица Стрелков остается позади. Рука привычно крестится на могучий шпиль собора, попирающий тучи святым распятием, а башмаки сами сворачивают в западном направлении к площади Гроте-Маркт. Мимо проплывают дома. Я ловлю себя на том, что глаза привычно цепляются за пороги, выглядывая новую порцию холодного груза. А его и нет, чему я искренне рад. «Ноги, ноги, куда же вы? Я вовсе не хочу резать угол, выбирая короткую дорожку из отропного пространства». Я хочу прогуляться мимо Анзеливи в Рауэкерк. Надо же, выговорил с первого раза, насладившись ажурной красотой пространства, а не затропного. Это же так здорово, когда все равно откуда и все равно куда, а также когда. Ведь там царит готический континуум истинной бесконечности, где нет места суете, связанной с шестернями времени. Я иду в стрельчатые тени кающихся грешников, наследующих землю миротворцев, радующихся мучеников, мучающихся злодеев, куда же без них. Дивлюсь, как в первый раз на скованное воздушным камнем заостренное соцветие витражей, подмигиваю нахохленным горгульем, вполне языческим, но таким уместным. Истово склоняю голову пред торжеством Бога Живого и выхожу на рыночную площадь, которая Гроте-Маркт. Под лесами ратуши, когда же ее достроят, как обычно, собирается команда могильщиков. Я еще удивился, что народу многовато, но отсутствие телег-труповозок радовало, и широкий шаг отнес меня к организованной нашей толпе. А толпа-то не маленькая, как бы не с 300, а то и 400 рыл. Вопа набежала! Обычно-то 40 человек, много 50. Будут потом все, кому не лень, хвастаться, как мы в мор мертвяков таскали, индульгируя этим последним вполне мирным днем. Ну и плевать. Привычно ввернувшись в рыхлый людской строй, я принялся раздавать привет-привет и Петерам, Якобам, Гельмутам, Янам, Рогерам и разнообразным Ванам. Только дойдя до самой середины, ваш наивный друг нечаянно обратил внимание, что привет-привет и никто не возвращает, а народ вокруг от брусчатого топота моих башмаков как-то неестественно расступается. Я бы даже сказал, противоестественно. Народец напряженно молчал и по-плохому косился, упорно, несмотря при этом в глаза, что странно. Хоть бы кто плечом толкнул, мол, лезешь куда, обругал бы дежурной матерной скороговоркой невыспавшегося бюргера, по морде хоть свистнул бы, с меня не убудет, все не так скучно. Заскучать не дали. Как по команде вокруг образовался отменной плотности круг, явно низводя персону рассказчика до постыдного нон-грата. Трансформация общественного статуса требовала прояснения. Я же вот с этими, рука об руку, 30 с хреном суток таскал мерзлую мертвую плоть, так что воздух, все еще благорастворенный в моих легких, завибрировал вопросом. «Что случилось, господа мужики?» Господа мужики попрятали глаза, насупившись не хуже тех горгулей, задвигались и еще сильнее замолчали. В привычном озере мужских голов наблюдалось изрядное количество голов женских, что меня слегка обескуражило. Не место лучшей половине на этой отвратной страде. Да лучшая половина обычно и не претендовала, а вот сегодня что-то поменялось. «Ну и...» Густое молчание тоже поменялось. Из задних рядов покатился неясный волной шепоток, доросший к рядам передним в отчетливый 9-й вал. «Пришел. Колдун. Черт. Одержимый. Чужак. Пришел. Чертов сын. Язычник. Нечистое семя. Чертолюб. Пришел садомит, гад, погубитель, дьяволопоклонник, антихрист, хватай!» «Хватай? Я не понял, какой колдун, вы чего? Кто?» Шепот толпы был такой, что его уже приходилось перекрикивать. До меня не вполне еще дошло, но холодок внизу живота затрепетал, и зимний мороз был тут совсем ни при чем. Толпа дрожала и волновалась, а я стоял в середине как дурак, все спрашивал что-то, а кулаки-то начинали сжиматься. И тут чей-то крик взорвал плотину. «Не давайте ему говорить! Зачарует, заколдует! Руками его бери! Давай, не робко! Колдун! На смерть его!» Стройно и мощно поднялся согласный женский визг. Замелькали воздетые кулаки. Толпа дрогнула, качнулась и бросилась. Тут я, наконец, получил в рыло. А еще по затылку, в ухо, в печени, по почкам, в крестец и много куда. А еще мне отдавили ногу, и я принялся сопротивляться и всячески давать сдачи, но куда там? Секунд через 6 я был замечательно расхристан, завернут в бараний рог, схвачен и от... уячен. Надо сказать, что били совсем не сильно, не насмерть, и вообще по-детски. Меня скорее старались обездвижить, нежели вырубить, что при подавляющем численном превосходстве удалось вполне. «Потащили! Судить его! Убей колдуна!» «Йо-хо-хо-хо-хо! Заломали!» Разнеслось торжествующе, отразилось эхом, замерло и вновь. «Завалили! Взяли! На смерть его! На суд! Хо-хо-хо-хо-хо!» Похоже, суд и смерть слились синонимически. Но хотелось бы знать, за что и в чем дело. Может, это штука такая? По случаю избавления от морового поветрия, скажем? Все оказалось проще пареной репы, до которой столь охочи добрые бюргеры, не слишком добрые по случаю. Окончание мора было вовсе не при делах. Причина и следствие крылись в противоположной стороне истории. В начале поветрия «that's point», как говорят братья-англосаксы по ту сторону пролива и поэту. А шутками здесь даже не пахло. «Суд! Смерть! Суд! Смерть! Хо-хо-хо-хо-хо!» как заведенная скандировала толпа. Меня отволокли к ступеням ратуши, надежно схватили сзади за одежду, сунули для понимания серьезности момента еще пару раз, после чего бюргеры расступились, и начался суд. Импровизация какая-то, честное слово. Вперед вышли очень почтенные дяденьки и святой отец Ян Якоби, главный кальвинистский заводила в околотке. «Как будешь оправдываться?» Обвинительно указывающий перст С.О. Яна воткнулся в побитый абрис моего бюста. Я схаркнул кровь с разбитой губы, проморгался и выдохнул. «Да в чем?» «Я спрашиваю!» С.О. Ян вовсю самоутверждался. «Кайся, грешник!» «Да я бы рад, конечно, грешник, только в чем?» Я заговорил прямо, безобинично и нахально, что, может быть, и не лучшей идеей было. «Что вам нужно? Что я сделал, хотелось бы знать?» «Грешник не раскаивается. Ожидаемо. Объясню по доброте. Ты попист, все знают. Колдун. Пришел в город, мор наколдовал, людишек морил». Вот так новость. А храм Артемиды тоже я. Тьфу! Докажите! Слизняк худосочный. Грешнику доказательств полно. И почтенный свидетель магии грязной, чертова волхования, гадания, греха лютого, что как стрела летящая и зверь рыкающий, алкающий пожрать кого... Похоже, заправлял тут Ян Якоби, а дяденьки авторитетно помалкивали и важно кивали, надували щеки и напирали брюхами. «Лучше сам! Кайся!» «Вот спасибо, пояснил. Это я уже понял. Не дождешься». «Я бы послушал, хотя вы уже все решили, или я ошибаюсь?» «Попист дерзит перед гиенновыми вратами, напросился». «Слушай и трепещи, кара ибо близко! Попист! Раз! Все знают?» «Да, да!» «Все знали!» «Как приперся, так и мором повеяло два! Заметили?» «О, да, заметили! Хотя между приездом и холерой прорва времени лежала, но это же такие мелочи!» «Трубцов грузил, не заболел ни разу! 3!» И это вместо «Спасибо за помощь, Гергульди». Подумать только. Семью доброго Жана ван Артевельда колдовством заколдовал, черной магией, Люцифера, Асфорота и Азазеля помощью сильной Сибиллу ван Артевельда лечил. 5! Да, считать мы не умеем, зато демонологию выучили отменно. Как оправдываться будешь, а? Слова, слова. А доказательства где? Да, пожалуйста. Свидетеля! Ух ты, недооценил я квалификацию и широту взглядов мэтра Перпиньяка. Он еще и стукач. Мэтра вытолкали вперед. Он важно кашлянул, призывая к вниманию, и заграссировал. «Истинно правду, — говорит святой отец, — Сибилла ван Артевельда была при смерти, что и было засвидетельствовано мною, уважаемым врачевателем. Стоящий пред почтенным собранием герр Гульди не позволил облегчить страдания ребенка посредством физического насилия, выпроводив меня вон, нанеся побои, следы коих вы, почтенные, можете по сей день лицезреть. Понуждаемый покинуть болящую, я возносил молитву о бессмертной душе ее». Но Сибилла ван Артевельда вдруг нежданно поправилась, в чем каждый может убедиться. Я свидетельствую, что никакая сила, кроме прямого божественного вмешательства, не могла ее спасти, исключая лишь магические сатанинские приемы. Всем спасибо за внимание. Поклон на 4 стороны. Перпиньяк уносит свое аскетическое тело со следами побоев за спиной толпы. «Вот какое вмешательство Бога, когда грешник попист!» «Значит, колдовал, как сукин сын, и не кается, дерзит! Кто еще скажет?» Городская демократия в действии. «Да!» — донеслось из толпы. «Сильный, как лошадь, и мечом дерется, как черт! Человек так не сможет, я точно говорю!» «Вина доказана!» Торжествующий перст Эсо Яна торжествующе взлетает к торжествующим небесам, знаменуя триумф религиозной юриспруденции. «Эй, уважаемые, а меня выслушать?» Это лишнее за явностью состава преступления. «Трепещи! Я доказал! Теперь грешник весь ваш!» Реверанс авторитетным дяденькам и толпе. Дяденьки шептались о чем-то, надо сказать, долго шептались, хотя, может быть, я страдал тогда ситуационной субъективностью. Но не я один. Эсо Ян тоже заметно нервничал, аж подпрыгивал, решительно включился в неслышный спор, который и разрешил в минуту своим ораторским напором. Эхо доносило до моего слуха недалекое уханье барабана. Видно, марш этот тоже был по мою душу. Я вдруг понял, что допрыгался, и сильно испугала меня эта мысль. Дьетроммель слышался все ближе, и к его задорному «бам-ба-ба-ба-бам» явственно добавился пфайфершпиль. Примечание. Дьетроммель, барабан, пфайфершпиль и граф лейты. Толпа гудела яростными шершнями. «Хорошо, что холодно», — подумал я, — «а то бы не поленились наковырять булыжника из мостовых и закидать вашего неудачливого рассказчика безо всяких там «вина доказана». Как выяснилось после оглашения приговора, вот это было бы очень хорошо. Вперед важно выступил один из бородатых авторитетных заседателей, или точнее застоятелей, и трубным глазом провозгласил, оспаривая громкость угула толпы и все приближавшегося барабана. «Приезжий Пауль Гульди, мещанин, признан виновным по следующим обвинениям. Колдовство, гадание, черная магия, хиромантия, каббалистика, богохульство, волхование, сатанизм, жертвоприношение, вызывание нечистых духов, элементарная магия, наведение морового поветрия посредством колдовства, отравление колодцев и водоемов, покушение на убийство почтенного мэтра Перпиньяка, шпионаж и проповедь католической ереси, лечебная практика, несертифицированная городским магистратом и цеховыми мастерами. Повинен смерти!» Это просто какой-то сюрреалистический кошмар. Меня не покидало ощущение нереальности происходящего, ведь это просто не могло происходить со мной. Фарс судебного разбирательства, идиотические обвинения. Как, скажите на милость, я ухитрялся совмещать проповедь католической ереси и сатанинские ритуалы? Обвинительное выступление святого отца – нечто невообразимое. Однако приходилось признать взаправдошность здешнего цирка и свое объективное в нем участие. Ветеран битв за империю, капитан схвачен на площади, и очень скоро его будут казнить. Стоило ради этого пронзать парсеки пустоты. Толпа постепенно прибывала. По брусчатке мела еле заметная поземка, а громадный неф собора безразлично продолжал свое вековое путешествие между городских крыш под сиюминутный аккомпанемент барабана и флейты. Коллегия пузатая и бородатая с тощей мачтой СО Яна Якоби снова засовещалась. На этот раз совсем недолго. Полное согласие и единение. О, если бы я только знал, что именно мне приготовили. «По настоятельной рекомендации...» — все тот же основательный бородач в долгополом шаубе. «Авторитетного священника святого отца Яна Якоби мы постановляем казнить колдуна через сожжение на медленном огне. Приговор привести в исполнение немедленно!» «Йо-хо-хо!» — взревела толпа. Раздалось, взметнулось и понеслось народное ликование. «Виновник мора найден и будет сожжен!» «Йо-хо-хо!» Вот и дождался. Любекские эпитафические опасения над кострами ростовщиков оказались пророческими. «Скоро я услышу то самое. Веселей, гори-гори, наемник, йо-хо-хо!» Или какую-нибудь местную вариацию на тему. И мне будет все равно, ведь тело будет противно верещать и корчиться от щекотки медленных и слабых язычков костра. И защекочут меня до смерти. Я увижу, как отваливается плоть от костей, если глаза раньше не лопнут от жара, и толпа вокруг будет вести свой неистовый брандель с обязательным йо-хо-хо. Примечание. Брандель. Средневековый танец, а точнее танцевальный стиль, включавший множество разновидностей, был основан на шагах, невысоких па и прыжках. Чаще всего танцующие выстраивались хороводом. Пользовался популярностью в широкий исторический период 12-16 веков. А я им подпою. И барабан с флейтой, я уверен, включатся. Кто же такую забаву пропустит? Господи, лучше было погибнуть от швейцарской алебарды или под копытами жандармских меринов. Даже медленная смерть от холода в Альпах казалась высшим счастьем. Это же как засыпаешь. А тут, ой, не знаю даже с чем сравнить. Вам когда-нибудь доводилось обжечь палец? Правда, больно? А тут все тело, до мяса. И очень небыстро. Иисусе, жить-то как хочется. Народ борзо взялся разбирать леса ратуши на дровишки. Меня по-прежнему держали на ступенях. Кто-то рачительный заорал. «Вы не ума ли лишились, а? Не смейте палить рядом со стройкой, в минуту полыхнет! Айда в центр площади, вот сюда!» Ему откликнулся кто-то предусмотрительный. «Веревка-то, веревка! Нет? Давай кто-нибудь, сгоняйте за веревкой, его ж вязать надо будет!» Инженерно подкованный некто заключил. «Столб треба! Потолще столб! К чему вязать собрался, голова? Вон ту балку вынимай! Пойдет!» На площади воцарилась симфония согласного труда. Груда дров в середке разрасталась и толстела по мере худения строительных приспособлений. Десяток мужичков покрепче, подбадриваемых сердобольным бабьем, надорвутся, бедненькие, отволакивали мощную опорную балку от многострадальных лесов. Как же изматерятся завтра прорабы! Мимо меня сплошным потоком тек ручей народа с палками и досками. Потом тот самый инженер догадался организовать цепочку, и дело заспорилось. Барабан задавал ритм работе, совсем уже близко задавал. Праздные ленивцы располагались вокруг, выбирая наиболее выгодные ракурсы. Святой отец носился по площади и всем мешал. Ленивцам лениться, а трудягам работать. Это был час его наивысшего триумфа. Куда там разным помпеям? Флейта всплакнула за поворотом на площадь. Барабан отозвался бодрым речитативом. В поле зрения показалось живописное пятно, трудно различимое в деталях из-за суетящейся толпы и проклятой близорукости. Какая-то мешанина ярких, вырвиглазных пятен и клякс под дирижерскими взмахами целого пернатого облака. Пятно медленно, но неколебимо рассекало людское копошение. «Вот и городской оркестр прибыл», — решил я. Хотелось выйти в голос, но я держался. Успею еще. «Готово дело! Давай, дотаскивай дрова! И этого сюда! Уж скоро докончим! Хворост нужен! И маслице бы, иначе хрен растопим! Такая сырость! Растопку давай! и маслица, маслица!» Конвой сократился до двух верзил. «Куда я сбегу с заполнявшейся площади?» «Кажется, из цеха мясников верзилы. Я ведь знал их в лицо по нелегким будням в похоронной команде. Вот как жизнь обернулась. Меня волокли вдоль древоносной цепочки, а я думал про себя, что очень эти цветные кляксы мне что-то напоминают, особенно в контексте дуэта барабана и флейты. Не хотелось на костер. Вот слабый разум и цеплялся за всякую мелочь. Мелочь. Мелочь ли? И тут... До сих пор не могу поверить». Оборачиваюсь назад и не верю. Барабан смолк. Над площадью разнесся новый звук. Кто-то хрипло, но очень громко принялся вещать. «Народ, мля! Кто хочет жить, ни о чем не думая, умереть быстро! Записывайтесь в армию! Добро пожаловать под знамена императора Карла V!» Бог любит пехоту. Очень любит. И меня заодно. Я вмиг все понял. Перья, барабан, знамена. Зря конвоиры забыли, что я чертовски здоровый. Выждать секунду и... Мой башмак обрушился на свод стопы одного верзилы. Не успел он дурно заорать. А как еще может орать такая мразь? Только дурно, как локоть врезался в нос второму, после чего ваш покорный слуга рванул, словно олень на случку. Вы думаете, собрался бежать? А зря. Я побежал сражаться. Все равно так просто не уйти, хоть пошумлю напоследок. Короткий спринт через ошалевшую бюргерщину закончился возле добровольных пиротехников. Я ухватил приличную жердину и принялся делать то, к чему у меня призвание — крушить с двух рук напранале. Как же я разозлился! Мне бы только место поболее, чтоб размахнуться. Место нарисовалось само собой. Никому не хотелось получить жертв в колено, а тем паче в черепушку — «Поглазеть, как человека жарят, это пожалуйста. А если человек вдруг норовит оглоблей в ухо, ну уж дудки». Остановить меня все же пытались. Бюргеры, если соберутся, народ серьезный. Петр Хольст, сукончик, остался лежать со сломанной ногой. Я отбил еще три шага. Не помню, кто с рыжими баками получил горячего в ключицу и осел. Еще три шага. Добрый соседушка Жанна пытался даже пофехтовать припасенной шпагой, но не учел превосходной массы и длины жерди. Проиграл соединение и просрал выпад, заработав боковой миттельхау в челюсть, после чего исчез в медицинском направлении, а я выиграл еще пять шагов. Примечание. Миттельхау. Поперечный удар в германских фехтовальных школах. Куда я ломился, легко догадаться. Подальше от костра и поближе к своим. Своим! Ландскнехты пришли. Посреди эллипсоидов спасательной жерди кто-то ловкий умудрился подскочить ко мне и обеими руками яростно схапать центр древка. Какое счастье! Святой отец Ян Якоби собственной персоной! Какой неугомонный попик! Я прикрыл бедром свои нежные тестикулы, куда тыркалась его коленка, весь откинулся назад и с наслаждением ахнул лбом в харизматичное лицо прокурора-любителя. Тот оставил в покое жердину и занялся своей перекошенной личностью. Я размахивал палкой, пинался, бежал, прыгал, скакал и очень много разговаривал. Всего я не вспомню. Кажется, я говорил... «На!» По-моему, было еще... И точно... «Бля!» Меня почти заломали, но я вырвался. Почти затоптали мечущиеся горожане, но я ушел. Находчивые бюргеры придумали кидаться дровами, что так торопливо запасали, но верному прицелу здорово мешали бюргеры ненаходчивые, что бегали по площади. Таким образом, ваш везучий повествователь, лишившийся рукава, двух зубов и пары миллионов нервных клеток, но сохранивший жердину, жизнь и честь, что остались в целости, совсем как у кайзера Франца после Павии, выскочил из толпы прямо на имперских вербовщиков. А кто это еще мог быть? Полурота, 40 алебардистов и десяток мушкетеров. Краса и гордость ландскнехтских баталий. Вамсы в разрезах, рукава шириной с ла-манш, огромные береты с павлиньем и страусиным оперением и, конечно, эпатажные гульфики. Развернутое знамя с родным Андреевским крестом и четырьмя кресалами. Два флейтиста, писарь. А под знаменем на барабане. «Лопни мои глаза!» Слегка погрузневший и украсившийся колоссальными огненными усами до ушей и шикарным косым шрамом на морде, здорово возмужавший, если не сказать постаревший, ветеран великих сражений и удалых кабацких драк, герой детских сказок, веселый пикинер Кабан Эрих. Кабан восседал на барабане, не теряя достоинства, взирал маленькими свинячьими глазками на суету жирных бюргеров. Завидев мою попорченную персону, он собрался что-то рявкнуть, но вдруг с треском захлопнул свою обширную пасть и так вылупился, как будто очень хотел, но совсем не мог снести большое яйцо. Я браво щелкнул каблуками, безукоризненно выполнил к ноге моей жердью и, не давая опомниться, отрапортовал, поводя челюстью в такт словам. «Герр Гауптман! Пауль Гульди, умелый солдат, для прохождения службы прибыл!» Эрих скривился, что обозначало самую дружелюбную улыбку, но быстро вник, что обстоятельства вербовки, мягко говоря, не самые штатные. Сзади собиралась туча разозленного народу, постепенно приходившего в себя. Опытный ландскнехт начал действовать. «Гельмут!» — писарю, не поворачивая головы. «Этого зачислить на довольствие!» «Встать в строй!» «Это мне!» «Чего надо?» Это горожанам, протягивая «Н» и выразительный плевок под ноги. Стена людей колыхнулась, выпуская самых говорливых. Впереди образовался давешний бородач, настроенный воинственно и решительно в компании С.О. Яна, настроенного мстительно. Настоящая фурия с залитым кровью лицом и новоприобретенным гасконским носом. «Солдат, я Себастьян ван дер Виртенбрюк, заседатель городского совета, а это святой отец Ян Якоби, уважаемый священнослужитель». Как будто кто-то интересовался их именами. В ответ снова долгое «Н» дуэтом с «У». «Но...» «Этот человек...» «Пальцем в меня. Сколько можно тыкать в меня пальцем?» «Опасный преступник, уличенный в колдовстве и отравлении водоемов, повинный в моровом поветрии, поразившем город, приговоренный к смерти через сожжение на костре». «И?» «Что и? Что и? Солдат, вы издеваетесь? Вам непонятно, кто перед вами?» Варден кто-то срывается на крик и почти топает ногами. Он в ярости, бедняга. «Вам надлежит немедленно, вы слышите? Немедленно выдать этого человека в руки правосудия! И побыстрее! Как вы смеете передо мной сидеть? Встать!» Кабан еще прочнее, устраивая надежный зад на барабане. «Не хочу!» «Просто все не хочет, неужели не ясно? Ни выдавать, ни тем более вставать!» «Что? Что? Молчать! Немедленно, я сказал! В руки правосудия!» Как много лишних движений тазом и конечностями. «Или... или...» Страшно нахмуренные брови и угрожающее пузо. «Или что?» «Не дерзить мне! Не дерзить! Или мы сами его возьмем!» Заседатель слегка прыгает вперед. Руки делают вверх-вниз, а борода только вверх. В тылу С.О. Ян умело тянет октаву гнусавым, отныне и навсегда гасконским голосом. «Сами возьмем! Сами возьмем!» Кабан медленно с расстановкой встает навстречу, оказываясь почти на голову выше меня и на все полторы выше Вандер кого-то. Он упирается шелковой эрекцией гульфика в заседательское брюхо и приглашает. «А ты попробуй, отрыжка маминого места!» И еще один длинный плевок. «Home, sweet home!» Что в переводе означает «дом, милый дом», как говорят братья англосаксы, по ту сторону пролива и по эту.